настоящий дюндик. Добрый день, друзья. Это программа «Настоящий дюндик» на радио ВК. Я Олег Тихомиров. Напротив меня настоящий Кирилл Дюндик. Приветствую, Кирилл. Здравствуйте. Мы выходим в эфир с недельным перерывом. И главное, что мы выходим в эфир, между прочим, друзья мои, в праздник. Сегодня день печати. Сегодня празднуют профессиональный свой праздник те, кто работает в газетах, кто издает газеты, ну, в общем, те, кто книжки тоже издает. Для тех, кто, в общем, не очень понимает, что такое газета или книжка, это вот такая бумажка, знаете ли, на ней вот таким древним архаическим способом напечатаны знаки, буквы разные, и даже фотографии, в общем, умудрялись печатать, и даже цветные. Вот. Ну, видимо, через какое-то время будет день планшета. А я скажу просто, что через 2 дня, буквально послезавтра, будет день радио, поэтому не забудьте поздравить всех работников радио ВК, в том числе с этим. А я хочу сказать, что в связи с тем, что мы буквально в прошлой передаче обсуждали то, что большинство россиян хотят вернуться во времена СССР. Да. Да, и я хочу тем, кто хочет вернуться, напомнить, что газеты имели двойное назначение. Да. Ими не только их читали. Нет. Ими вытирали жопу. Нет, это тогда, можно сказать, много... А, кстати, да. Кстати, да, друзья мои, наконец прозвучало это слово. Я думаю, скоро мы... Так начнем просто программу сразу. Это слово, и все, да. Нет, там многоцелевое назначение. Во-первых, рыбу заворачивали. Рыбу заворачивали. Когда идешь пиво пить. А как мух было бить? Хорошо, ты что? Печку растапливали. Печку неплохо, да. Но на самом деле, если говорить серьезно, то это были такие интересные времена. Я в школе был политинформатором. Каждая семья выписывала 5-6 газет. Это было добровольно-принудительно, потому что если ты... не выписывал советскую прессу, то автоматически попадал в поле зрения соответствующих органов, как элемент уклоняющийся. Вот я не знаю. У меня родители, между прочим, и я сам тоже, они выписывали целый ворох газет. Самая любимая была «Литературная». Да, и, в общем, ничего там как-то так, даже не думали, что мы куда-то попадем, знаешь. Нет, наоборот, если ты не читал газет, если ты... Это был единственный источник социалистической морали такой, ну, периодически, да, хороший. Да. А кроме того, было очень много интересных журналов. И те, кто пережил, потому что это был новый мир, иностранная литература. Мы целый месяц жили и ждали выхода следующего номера журнала. Там читали, я впервые там обнаружил, допустим, для себя Чингиза Айтматова и еще очень много авторов. Я в зарубежной литературе практически всю современную зарубежную, там начиная от Умберто Эко и даже Улисса Джойса прочитал. У людей, так скажем, то есть было два типа людей, которые могли себе позволить там как-то... Книги были в большом дефиците, и было вообще модно иметь стеллажи с книгами и много книг. Поэтому иногда, когда приходишь к людям и обнаруживаешь у них большой стеллаж, и он уставлен там вот этими подборками журналов. Подшивочками. Подшивочек. Их переплетали в домашних условиях. Те, кто не читал, это вот у нас хорошо жили в Советском Союзе торгаши, у них были с блестящими этими издания, подписные издания, значит, из магазина. С неразрезанными страницами, друзья. Которые были... В общем, мы поздравляем сегодня всех, кто имеет отношение к печати. Замечательная работа, замечательная профессия. Мы многим вам обязаны, друзья мои. Кирилл Дюндик. Вот прошлая программа у нас не вышла вовремя, потому что Кирилл Дюндик ездил в Иркутск. У нас, видимо, добрая традиция. Я в прошлый раз ездил в Абакан, потом Кирилл поехал в Иркутск. Расскажи, Кирилл, как ты съездил? Нам интересно. Как соседи живут? Ну, первое, что, конечно, я хочу поговорить о железной дороге. Так получилось, что самолет летает не каждый день в Иркутск, а через день, по 2 самолета. Значит, я не знаю, в чем логика. Ну, накопились, полетели. Вот. И туда я ехал поездом, и у нас было 2-этажное купе. То есть я в плацкарте вообще не езжу, потому что у меня ноги как раз, если я ложусь на верхнюю полку, то ноги достают через проход и лежат на этой, на боковой полке. А если таких вагонов еще не придумали. Да, если я езжу на нижней полке и вытягиваю ноги, то, в общем, это валежник. Вот, поэтому в купе. У нас было двухэтажное купе. Первый этаж у нас был корейский. То есть ехали два корейца. Тебе повезло, что два корейца. Ну, они достаточно чистоплотные были. От них ничего так не поддавало от них ничем. Они сидели в планшетах и периодически выставляли фотоаппарат в окно, значит, щелкали что-то. Что-то они видели. Так это шпионы были, наверное. Шпионы корейские, слушай. А второй этаж у нас был русский. Ну, и мы на верхние полки. И мы с этим парнем на верхних полках лежим. Я говорю, знаешь, говорю, по тюремным законам, знаешь, говорю, кто на верхних полках вообще, в принципе, обитает. Я говорю, что они нас выдавили. То есть, я говорю, может, здесь это? Он говорит, не-не, кончай, нас тут ссадят еще за экстремизм. Да, сейчас опасно. Поэтому обратно я ехал на поезде Пекин-Москва. Тут был Москва-Улан-Удэ. Ехал просто волшебно, потому что новый вагон, вагон нового типа. Ну, в нем, конечно, половина электроники не работала, но это хорошо, было тихо. Вот, в нем практически ничего не скрипело, не стучало. Ехали всего три человека. То есть из Пекина в Москву никто не едет, потому что там делать вообще? Две пожилых женщины. Все очень чистенько, хорошо. Я просто отдохнул, там прочитал половину «Черного обелиска» Ремарка. Захватил с собой перечитать. Как раз он описывает там период, значит, возрождения фашизма в Германии. Это было очень интересно. И тоже остались очень приятные впечатления, на самом деле. Это про дорогу. А про сам Иркутск я последний раз там был 12 лет назад. И я попал как в детство. То есть, я когда приехал, то и в центре города, и... Очень, ну, мало что изменилось. Также ходит, да, в шлюпанцах. Ходит в шлюпанцах. Ну, там характерно. Прошлый раз, 12 лет назад, там у меня было специфическое наблюдение, что Иркутск город контрастов. То есть, когда ты идешь по центральной улице, идут такие женщины в шляпках, ну, пожилые там, молодые люди интеллигентные, университетского, это студенческий достаточно город. Да, я там учился. Да, как только заходишь в подворотню, значит, тебе, значит, битой полбу, кошелек у тебя отобрали. А у них центральная улица по-прежнему называется Карл Маркс Штадт. Да. Мне это всегда так забавляло, почему-то именно Карл Маштадт. У них не возникло вот таких... Город не расстраивается, как Красноярск, с большими микрорайонами, как у нас там Покровский, вот на мясокомбинате, а у них сейчас превалирует точечная застройка, и у них есть еще резерв для точечной застройки, они не достигли той плотности, как Красноярск, чтобы там совсем было уже невозможно жить. Значит, поэтому у них почище и посвежее воздух, то есть там нет алюминиевого завода, нет практически промышленности. И очень впечатление, на самом деле, приятное. То есть грустно было наблюдать, что у них сгорели целый ряд, которые они берегли, вот памятники деревянного зодчества и истории. Их много, и они разрознены по центру. В общем, они стоят обугленные. До сих пор. Ну да, их убрать не могут, потому что они в реестре этих... Потому что памятники. Да, в реестре памятников, в общем, и такое-то ужасное. Я хотел сфотографироваться, но потом не стал, чтобы, ну, как бы не оскорблять. Город, на самом деле, неплохой. Было жуткое дежавю, когда зашел в кафе «Снежинка». «Снежинка», да. Да, в кафе «Снежинка» зашел и обнаружил, что те же столы, те же стулья, те же цвета, тот же дизайн. И я прямо увидел... Те же тетки, наверное. Да, я увидел этот стол, где мы сидели, значит, выпивали и ели этого мороженого омуля. Да, но это 12 лет назад, самый был расцвет. Вот. Чем отличается от Красноярска? Ну, отличается ситуацией общественной. Потому что город протестный, то есть и там идет, если у нас все более-менее причесано... Так там коммунист у власти в Иркутской области. Ну, там у власти он не коммунист, там у власти оппортунист, скорее. Значит, там случайно это получилось. Вот, но вообще они все время воюют. У них губернатор не задерживается там больше, чем на 3 года. Элиты, в общем, они разрознены, они находятся перманентно в неких таких столкновениях. То есть у нас вот строители дружно окучивают там в горсовете, вот строительное лобби, они как бы особо не воюют. Вот там они все время конфликтуют, смещают то одного, то второго, в общем, шумят. А люди уже устали от этого и не воспринимают нормально эту ситуацию и вообще, так скажем, пытаются от власти дистанцироваться. Что еще? Съездил, времени особо не было. Я съездил в Листвянку, это ближняя точка, там 60 километров до Байкала. Ну и как? Листвянка? Ну, лед уже сошел, была очень хорошая погода. Так получилось, что я уехал, здесь была жуткая снегопад и противная, говорят, погода. А я туда приехал, там солнце 20 градусов тепла, то есть в рубашечке на берегу ничего, Байкала. Через пару дней здесь тоже опять будет снегопад и противная погода. Да, поэтому, ну, вот там как раз вообще ничего не изменилось, потому что там сложная ситуация там с частной собственностью. Там узкая полоска такая вдоль Байкала, дорога и эти микроотели, в общем, такие колхозные. Было впечатление, что вообще это как вчера. Вот. Ну, рыба. Сходил в музей, посмотрел... посмотрел на нерпу на живую. Раньше не видел. То есть, да, что? Да, это такой мешок с салом, килограмм 90. Я видел нерпу живой. Да, и с очень хитрой мордой. Причем почему-то все время... Такая гладненькая такая. Да, кверху ногами плавает. В общем, может, она была не в себе. Ну, она конечно... Она была женского рода просто. Да, конечно, было... Ты угадал, кстати. Вот видишь. Мужиков туда не селят. Когда плавает кверху ногами, это женского рода. Когда кверху спиной, значит, мужского. Что тут непонятно? Да, мужчин не селят, да, потому что, говорят, от них есть некий запах. Конечно, нужно ехать куда-то дальше, но там на Ольхон и еще что-то. Ну, вот будет сезон, я думаю, можно будет туда выбраться. Так что, друзья мои, захотите поностальгировать, поезжайте в Иркутск. Да, если вы поезжайте там не были в Иркутск! Да, посмотрите настроение Красноярска в 90-х. Настоящий дюндик. Ну, новостей накопилась масса, давай переходим. Да, уже, переходим. Да. Я сейчас буду читать, я прошу набраться терпения, выслушать ой. Меня. Потому ой, что, ты уже потому пугал. Что я думаю, что я полагаю, что это самая важная новость за последнее время, хорошо. Которую я смог найти. Хорошо. Значит, речь пойдет о перспективе сексуальных отношений с роботами. Серьезно? Ух ты. Вот, я, если можно, зачитать. Это доклад, да? Да, это доклад. Человечество стоит на пороге создания роботов, которых можно полюбить, пишет Financial Times. Итак, искусственный интеллект совершенствуется, и беседы с ним звучат все более естественно, отмечает журналистка Майджа Палмер. Разрабатываются роботы, все более похожие на людей. Процветает производство реалистичных секс-кукол. Эксперт Дэвид Леви предполагает, возможно, к 2050 году, мы с тобой можем не дожить. Ой, наверное, нет. Отношения с не роботами... Да, отношения с роботами, секс и даже супружество с ними станут нормой. А, теперь вот теперь дальше. Пойдем дальше. Вот. Если поведение робота сильно напоминает поведение человека, если робот вам что-то дает, ну, понятно, что дает. Ну, что-то он дает. Нам с тобой понятно, что он дает. Мы взрослые, да. С ним хорошо в постели, с ним интересно поговорить. Вполне понятно, что владелец начинает испытывать к нему привязанность. Некоторые полагают, что секс-роботы принесут пользу обществу. Например, заменят проституток, которых эксплуатирует мафия. Ужас какой. Знаешь, будут такие автоматы, как эти, как были с газводой в Советском Союзе. Нет, подождите, подождите. Проститутки останутся без работы. Несчастные женщины вынуждены будут пойти мыть полы. Да, дальше. Британский специалист по этике робототехники предостерегает. Появление секс-роботов скажется на межличностных отношениях. Ну, конечно, скажется, с роботом разговаривать. Внедряется представление, будто без отношений с людьми можно обойтись. Все твои потребности удовлетворит машина. Это уже давно. Ричардсон основала движение «Компания против секс-роботов». Уже основала. Они еще в 50-м году только появились. Вперед человек думает, понимаешь? Уже гранты, наверное, получают. А потом, а я уже подумал, а если бы мы дожили, мы бы с тобой организовали в России партию секс-роботов. Да, и поскольку у нас пока секс-роботов нет, то я предлагаю раздавать поломанные пылесосы. Ты пылесос налаживаешь, а дальше ты уже думаешь, что с ним делать. По ее мнению, «Компания против секс-роботов», по ее мнению, производство устройств, которое с виду напоминает женщин, внушает мужчинам, что к женщине надо относиться как к бездушному предмету. Вдобавок взаимодействие с машинами вредит эмоциональному развитию человека. Это смотри, ужасно. Это я считаю революция. Это революция, да. Я все время думаю про пылесос. А вот пылесосы, они напоминают женщин или женщины напоминают пылесос? Вот что, на твой взгляд, больше? Я не знаю, мне как-то повезло, мне больше напоминали женщины не пылесосы. Не пылесосы. Не пылесосы, да, мне повезло, мне они напоминали... А там... женщина с пылесосом, она гораздо лучше, да, чем без пылесоса. Да, вот. Так смотри, что произойдет. Конечно же, это мужской мир, то есть начнут сначала делать роботов женщин. Ну, потому да. что... А потом гомосексуальных роботов. Потом роботы... А потом начнут делать роботов-мужиков. Ну, ну, а потом, да, значит, их узаконят. Если можно жениться человеку на роботе-женщине... Будет снова борьба. Да, будет а потом борьба. Придется узаконивать еще и брать женщин между роботами. Да, на роботе-женщине может, а на роботе-мужике, ну, это вообще просто кощунство какое-то, да. Да, ну, вот такая новость, и это вообще очень, я считаю... Нет, эта тема вообще, на самом деле, требует, конечно, серьезного осмысления глубокого и развития. Представь себе это, как классно. А батарейка? Батарейка раз, они же от батареек, наверное, будут работать, да? Наверное, да. Представь в момент, так сказать... Сила батарейка. Сила батарейка. Психическая травма. То есть подумал, что робот умер. Человек. Да. Андрейка, где твоя батарейка? Песни начнутся всевозможные. Да, сила батарейка, подумал, что умер. Да, это, слушайте, да, хорошая тема. Нас ждет светлое будущее. Настоящий дюндик. Вот. Немцы над нами глумятся, значит, называют инициативу президента по раздаче земли бесплатной по гектару курятником у черта на куличках. Это как так? Ну, президент подписал, что с 1 июня могут россияне стать владельцем земельных участков, но вопрос где, да? В Якутии, в Магаданской области, в Хабаровском крае. Там, друзья мои, в Якутии есть такое замечательное место с красивейшим названием. Называется Яблоновый хребет. Да. Приморье, еврейская, да, автономная область. На Сахалине, Камчатке и Чукотке. Каждый российский гражданин сможет бесплатно получить участок сроком на 5 лет. В случае, если он доступен, на него не претендует третьи лица. Вот. Если он 5 лет его нормально использует, то он переходит в его собственность. Ну, только как доказать, непонятно. А как его можно использовать, гектар? Вот там, гектар? Гектар там. Ну да, я вот тоже думал, в вечной мерзлоте. А там же есть какие-то условия? Ну, можно ледовые скульптуры делать там. Мерзлоте. Откапывать и делать. Много очень... Ну, а там как-то указано, вот какова цель-то основная? Ну, в смысле, цель что, основная как можно использовать? Сделать привлекательным переселение, заселение Дальнего Востока. И надеяться, что в 6 раз удастся увеличить население за счет этого законопроекта. В смысле? Население в 6 раз увеличить вообще или там? Нет, в частности? Там, да, переселить туда. То есть люди надеются, что люди будут туда приезжать из европейской части, брать где-нибудь на Чукотке этот гектар. Вот. Но при этом, конечно, не предусмотрено подведение электричества, канализации и всех человеческих благ. Вообще ничего. Благ, да. Еды. Подведение, да, тоже. Поэтому это возрождение натурального хозяйства, там, казачества, я не знаю чего, в общем. Ну, конечно же, связано это с, наверное, с предстоящими выборами. Как обычно, какие-то серьезные инициативы зарождаются. Не, ну это красиво. Я дам вам гектар. Да, гектар так это 100 на 100 метров. То есть это регбийное поле, по сути. А, это так немного. Я это немного. Думал, это километр, да, ты на не километр. Думай, ты не думай, не думай. 100 на 100 метров, то есть это... Ну, то есть вот это замечательное выражение, что я с тобой срать не сяду на одном гектаре, на соседнем гектаре, оно имеет под собой почву, видно будет. Вот, вот. Именно для соблюдения нормы «не сяду с тобой срать» на одном гектаре, и взяли, и один гектар стали давать. Ну, чтобы граждане чувствовали себя свободно. Да. Ну, чтобы могли каждый срать на своем гектаре. Да, вот. Это разумно. Да, это разумно. Это серьезное для нашей Думы. Они же подготовили это. Я думаю, что это было ключевым. То есть, когда ты вот уже чувствуешь, что ты не можешь строить рядом с этим человеком на одном гектаре, тебе дадут гектар на Дальнем Востоке. Это, в общем, да, это забота о человеке. Настоящий дюндик. Местные новости. Красноярским строителям расскажут, как выжить в условиях кризиса. 5 мая в рамках выставки «Малоэтажное домостроение». Кто? Кто рассказывает? Эксперты. Эксперт? Да, а есть, да, такие, да? Да. Состоится мозговой штурм с бизнес-экспертами по вопросу развития строительного бизнеса в современных условиях. То есть строителям расскажут, как выжить в условиях кризиса. Да, звучит это так, как голодным расскажут, как быть сытыми. Да? То есть бедным, как быть богатыми. Ну, то есть, мужчинам, как быть женщинами, расскажут. Нет, я понимаю, приезжает такой чувак, например, и говорит, вы знаете, я, в общем, давно живу, лет 200 уже, я пережил все кризисы, промышленный кризис там 30-х годов в Америке, и я все время строил дома, и смотрите, сколько у меня денег. Вот поэтому я сейчас вам расскажу, как это делается. Меня интересует, кто это рассказывает, кто? Они вообще что строили во время кризиса, вот эти люди? Эти люди члены какой-то консультационной ассоциации красноярской, какие-то консультанты, вот. Ну, обычно у нас вот эта вся фантастика... Я бы опустил раздать. Вот это консультационное, вот, да. Оставил бы только первое слово. Члены. Ну, видимо, да. И, в общем, как-то так, да. Потому что, мне кажется, это вот какая-то вот... Ну, это вот это глумление, ты знаешь, ну, правда. Ну, да, но это, видимо, должно облегчить жизнь строителям, потому что в той ситуации... Покамлать. Да, когда денежная масса, значит, сократилась до минимума, то есть все замораживается. Особенно у строителей. Да, устроить мозговой штурм. Да. Вот, а я бы назвал это коллективной мастурбацией. Это не запрещено слово. Да, мозговой. Потому что кризис, он есть кризис. Рассказывай, не рассказывай, кому-то придется умирать. Ну вот они, может быть, для этого соберутся. Там шишел-мышел, взял да вышел, и все, и кто-то вышел. Вот. Но и за рубежом хорошие новости. Высший суд Италии разрешил голодным красть еду. А как доказать? Ну... Может, я сытый, зараза, а еду украл. Не подлежит наказанию тот, кто, будучи движимым нуждой, крадет маленькое количество еды, чтобы удовлетворить жизненно важную потребность пропитания. Опять же, маленькое количество. Помнишь, отличается мы с тобой в прошлой передаче про суда. Китай говорили, что там... Так это связано с Украиной опять. То есть, это Высший кассационный суд Италии рассматривал дело безработного украинца Романа Острякова, приговоренного в 2011 году к 6 месяцам заключения и штрафу в 100 евро за кражу 2 кусочков сыра и упаковки сосисок стоимостью 4 евро. Вот. То есть, ну, это они с 2011 года вот до сих пор рассматривают педантично. Вот. И все-таки решили, что, ну, на самом деле разумно. Вот. Естественно, конечно, это опасно. В России этого делать нельзя, потому что у нас 20 миллионов движимых нуждой. Если они это все возьмут по 2 кусочка сыра. Нет, это да. Тем более сыра нет. Тем более сыра нет. Вот. Нет, я хочу сказать, это про украинцев. Все правильно. Только там нужно внести конкретное в законодательство уточнение, что разрешается воровать сало. Сало разрешается воровать? Нет, он украл-то в Италии. Ну, в Италии разрешается воровать сало. Сало в Италии воровать. Приезжаешь в Италию, находишь, если ты его находишь, можешь воровать. Но опять же, если тебя не догонят, не изобьют там. Или представь себе, в Италии они теперь все сало кладут под пуленепробиваемые вот эти стекла там. То есть, так все серьезно. Там же музей, а там сало. Вот. Приезжают украинцы, если они смогут украсть сало, и вся Италия ставит там, сможет он украсть, не сможет. Это очень интересно, мне кажется. Итальянцы вообще затейники вот такие. Еще одна новость существенная, что наконец произведен запуск с космодрома Восточный. Космодром... Это, а там запускали что-то вот... Космодром Восточный... Несколько раз. Да, я говорю, космодром Восточный, чем знаменит? Это самый дорогой в мире космодром. Там что-то украли много, да. Там вот сейчас считают, сколько украли, но он самый дорогой. Значит, один из спутников трех, которые выводились на орбиту, уже не работает. Значит, ну, космодром-то я... здесь ни при чем. Да, это есть, претензии вот. К тем, кто спутник к тем, кто... Ракета со второго раза... Запуск произвели со второго раза, откладывали на сутки, возникли неполадки. Благосфера полнится слухами, что вообще две разных ракеты были. То есть, была, накануне то есть была, одна была муляж. Да, потому что сначала была она серая, а потом на следующий день она стала белой. Не, там, между прочим, ее могли покрасить. Вот да, от этого и все отложили, говорят, что да. Рогозин всю ночь красил эту ракету. Да, посмотрел кто-нибудь, глава вот, государства, да. Например, посмотрел и сказал, что за дела вообще. В целом, в общем, состоялось, космодром введен в действие, забеспокоился Казахстан, потому что они боятся, что мы уйдем с Байконура, они сами не потянут и вынуждены будут прекратить и свои космические исследования тоже. И не будут получать арендную плату, которая достаточно существенная. Я хочу новость тоже прочитать, Кирилл, пока давай. Перерывчик у нас еще не наступил. Пока ты ездил, вот на прошлой передаче это должна новость была прозвучать, но надо обязательно ее упомянуть. Вот дело в том, что, друзья мои, 25 апреля бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский с размахом отметил свое 70-летие. 70 лет человеку. Центральный выставочный зал «Манеж», где был организован праздник, пришли, по данным партии, около 5000 гостей. Казалось, что все люди, которые собрались в этот день на Красной площади и у стен Кремля, стремились попасть именно туда, потому что у входа в «Манеж» выстроилась очередь. Перепутали мавзолей, может быть, да. Юбиляр прибыл к манежу на лимузине-кабриолете ЗИЛ генсека Советского Союза Леонида Брежнева. Уел он Леонида Ильича, да. Встречен Владимир Вольфович был оркестром, шел по красной дорожке к сцене под музыку «Боже, царя храни». Какой шоумен! Ну, вот дальше там на пространстве площадью 12 тысяч квадратных метров было множество тематических площадок, и гости, в частности, могли лицезреть живых козлов и петухов. Вот это что вообще? Накануне на пленарном заседании в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что ждет на свой юбилей всех без ограничений, однако попасть в центральный манеж можно было только при наличии приглашения. Вот тех, кому это удалось, все-таки их угощали мороженым Жириновский в шоколаде, он так называется, сушки, пряники и квас. Ну и на праздновании был продемонстрирован документальный фильм, друзья мои, о представителе ЛДПР, интервью для которого дал глава МИД России Сергей Лавров. И Сергей Лавров признал Жириновского неотъемлемой частью российской истории, отметив его неповторимый стиль и способность, я прошу заметить, я кашляну, предсказывать будущее. Угу. Вот так вот, друзья мои. Пока не наступил перерыв, дело в том, что вот в прошлой программе звучала песня из Казани. Про Казань отдельный разговор. Сколько Казань дала нашей России, да, не считая казанских сирот. Вот еще одна песня из Казани, которая называется «Однозначно Жириновский». Давайте послушаем. Судьба полна событий. Родился он в Алма-Ате, пока еще не предводитель, но путь уже лежит к мечте. Пока еще не предводитель, но путь уже лежит к мечте. Сын русской мамы и юриста, всего добился в жизни сам. Осилил факультетов 300, был предан делу и словам. Осилил факультетов 300, был предан делу и словам. Однозначно Жириновский, остроумный, смелый, хлёсткий. Однозначно патриот, он всем подонкам нос утрёт. Писатель и политик, филолог, суперэрудит, заядлых мясоедов критик, такой стране не навредит. Заядлых мясоедов критик, такой стране не навредит. Как водкой опьяняет словом, как эскимо хладит врагов, порыви быть России кровом, выходит в раз из берегов. Порыви быть России кровом, выходит в раз из берегов. Однозначно Жириновский, остроумный, смелый, хлёсткий. Однозначно патриот, он всем подонкам нос утрёт. Цари, он выдвигался, надев броню ЛДПР. Бою не чу... Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. На Настоящий дюндик. Ну вот, друзья мои, программа «Настоящий дюндик». Продолжаем. Продолжаем. Красноярки в составе женской партии готовятся принять участие в выборах в ЗАГС Собрание. Какая партия? Чего? Всероссийская партия «Женский диалог». А, вот как. Да. «Женский диалог». Колоссальный. Я сейчас... Ты будешь плакать, нет, смеяться не сможешь. Я готов. Я тебе сейчас скажу. Давай. Путь к миру лежит только через женщину. Я-то всегда знал. Мне слово «лежит» нравится. Если женщина лежит, это да, мир. Значит, путь к миру проложен, вот, конечно. Да, если, а да. Это мы про нерпу с тобой лежишь, говорили. То вот ты спрашивал, почему нерпа плавает кверху ногами. Ну, потому что она лежит, вот. Потому что она женщина. Значит, да? И мы с тобой пролетели, потому что Красноярский отделение партии уже образован. Как? По словам председателя партии, зарегистрированы в ней не только женщины, но и мужчины. Серьезно? Да. Я не хотел бы быть в числе этих мужчин. В не надо. Некоторых регионах они даже возглавляют отделение. Вот. Все. Нет, такая, я предводитель женской партии. Ну, в общем, ну, да. А мы с тобой уже в той поре, когда мы можем. Нам можно доверить женщину. Ну, мы, конечно, можем сказать, что мы с тобой главные лесбияны в этой стране. Да, в общем, почему нет? Почему нет? Да. Ну, мы тоже любим так голых что, женщин. Дорогие, да, радиослушатели, вступайте в женский диалог. В женский диалог. Вот, чтобы женщины, как это, чтобы путь лежал, чтобы они лежали, через женщину. Чтобы они лежали, путь к миру. Да, да. Прокладывайте свой путь к миру через женщин. Вот. Вступайте в женский диалог. Отлично. Вот, слушай, да вот чувствуется политтехнолог. Прям раз сразу и все на места расставил. Я бы на них поработал с удовольствием. И брал бы натурой. Еще бы ты на них не поработал. Настоящий. Я даже подозреваю, что ты всю жизнь этим и занимаешься. Ну что, еще, значит, ну, и у нас процветает культура и как бы это вознесение национальное. Лев Кузнецов, экс-губернатор Красноярского края, не все уже помнят. Ой, извиняюсь. Станцевал на свадьбе племянника Рамзана Кадырова. Наконец-то станцевал. Да, лезгинку. Вот. Тебе танцую. Да. Слушай, смотри, тебе я танцую. Да. Просто, что делает Кавказ с людьми? Представляешь, люди на Кавказе расцветают. Потому что всесоюзная здравница, женится и кузница. То есть все, и он раз, и буквально прошло несколько лет, и пошел в пляс. То есть, да, у Кадырова. То есть Кадыров, он вообще, кстати, вот хороший человек, в том плане, что люди рядом с ним совершенно меняются. Там всякие. А там многие плясали, между прочим. Там вот был Абрамов такой еще в свое время, давно-давно, и он тоже, говорят, плясал. Вот. Но да, некоторые красноярцы считают, что плясал вот, неискренне. Вот Суртаев плясал недолго неискренне был. Вот Суртаев недолго был, мне кажется, всего чуть подольше. Да, но он и бы он бы станцевал, там, конечно, да, конечно, да. Но, как говорится, дорога открыта, да, все знают, где это замечательное хореографическое я училище вижу, ты, находится. Ты что-то да там припас. А да нет, у меня есть, конечно, ага. Это мы с тобой о женщинах, видишь, ага, говорили. А вот тут журнал Forbes, между прочим, опубликовал рейтинг неженатых бизнесменов из первой сотни списка богатейших россиян. Так вот, друзья мои, я хочу вам заметить, что первое место, строчку вот в этом списке, занял совладелец Альфа-групп Михаил Фридман с состоянием 13 миллиардов долларов. Вообще, это второе место он занимает в списке вообще самых состоятельных россиян, а первое место занимает тоже человек с фамилией Михельсон. Ну, то есть, Михельсон, Фридман, ну и так далее. Вот. Ну, так вот, Фридман, дело Фридман, в том, что Михельсон. Да, да. Фридман, нет, Михельсон, видимо, женат. А вот Фридман такой, значит, вот, он развелся с женой Ольгой 10 лет назад, прикинь, да? И сейчас, по неподтвержденным данным, бывшая супруга проживает во Франции. Миллиардер, числящийся холостым, появляется на светских мероприятиях с гражданской супругой Оксаной, которая была директором, ой, нет, сотрудницей банка, точнее, да. Вторую строчку рейтинга занял бывший владелец Уралкалия. Калий, я прошу не путать, это Уралкалий, это такой химический тоже элемент, правда. Вот, Дмитрий Рыболовлев, да, у него вообще-то 7, почти 8 миллиардов долларов. Вот, по информации издания, учитывая, что при разводе, он тоже развелся, в общем, Рыболовлев отдал экс-супруге 6, 604, у меня не проговаривается такая цифра, миллионов долларов, то в ближайшее время он вряд ли решит еще раз жениться. То почему он еще 8 раз может жениться, по-моему, исходя из его состояния. Девчонки, я это очень ценную информацию для вас читаю, между прочим. Это для тех, кто в партию не записался вдруг. Потому что там, вот видите, да. Ну и тройку, конечно, замыкает самый богатый холостяк. Тоже вот президент, мы все хорошо его знаем, это Михаил Прохоров. Я только хотел сказать. Да, Михаил Прохоров. Между прочим, Михаил Прохоров, вот Forbes напоминает, что он еще в 2012 году пообещал жениться. Между прочим, если принадлежащий ему баскетбольный клуб НБА Brooklyn Nets в скором времени не станет чемпионом. Так вот, Nets так и не выбился в чемпионы. А Прохоров вообще собрался его продать. Так что, видимо, и не женился. И не женится никогда. Так и умрет бобылем. Это, конечно, грустная история. Ну, да. Вот что с людьми делают много деньги? Много денег, много печали. Да не говори, избыток, что с людьми, да, делают деньги? Да, поэтому... Полюбишь девушку вот так, а сам думаешь, а, наверное, она меня любит только из-за того, что у меня там 8 миллиардов рублей. Долларов, точнее, да. Нет, надо полюбить другую девушку. И вот так вот всю жизнь, и да, все, друзья мои. Грустная история. Ну, ладно. Настоящий Дюндик. Продолжаем нашу передачу в стиле патриотического вознесения. У меня потом про патриотизм тоже будет новость хорошая, да. Красноярские пожарные займутся птицеводством. Зачем? В Красноярском крае пожарные МЧС России будут разводить птиц в подсобных хозяйствах и займутся пчеловодством в том числе и растениеводством потом, рассказали 29 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по региону. У меня есть связанная новость. Related News называется. Я вам расскажу, почему это происходит. То есть многие хотели вернуться в СССР, но чтобы обеспечить личный состав пожарных частей разнообразным питанием, руководство управления выступило с инициативой возродить подсобное хозяйство при частях. Для питания караулов пожарных частей будут разводиться домашняя птица, рыба, свиньи. Пусть закон. А в одной из частей решили организовать пасеку. Новая, хорошо забытая старосоветская времена. Практически каждая предприятие имело свое подсобное хозяйство. Вот такое вот патриотическое вознесение. То есть пожарники у нас будут на самовыпасе. И мне кажется, что им животноводство так может понравиться, что они и на пожар не поедут. Нет, там, видишь, как пчел же проблема. Не бросишь. Там на самом деле действительно, тут же начальство же не может позволить, чтобы они спали все время. А дело вот в чем. Дело в том, что на территории Красноярского края, как выяснилось недавно, нет совершенно в этом году, я подчеркиваю, нет разрешенных мест на природе для изготовления шашлыков. Вот об этом сообщила ГУ МЧС по региону в своей официальной группе в соцсетях. Ты намекаешь, что пожаров не будет. Да, они вот просто, можно пчел они разводить. Тупо просто взяли и запретили. На территории края с 20 апреля действует особый противопожарный режим, в рамках которого введен, подчеркиваю, полный запрет на разжигание костров и проведение любых пожароопасных работ. Друзья мои, потому что пожарникам никогда. У них теперь большое хозяйство. Пчелы, гуси, свиньи, утки, свиньи и все дела. А вы там, грядки с капустой. А вы там, не дай бог, пал какой-нибудь устроите. Упаси Господь. Так что, в общем, вот такая история. Еще в продолжение патриотического вознесения. Мы с тобой как-то 3-4 передачи назад говорили о том, что нужно заменять любые мероприятия крестным ходом. Вот. Нас никто не услышал, и мы глумились над инициативой этого массового флешмоба против гриппа. Помнишь, должны собраться все. Вот. Так вот, 28 апреля состоится общекраевой день борьбы с инсультом. Да уже состоялся. Я пока ездил. То есть, борьба с инсультом какой носит характер? То есть люди соберутся и выстроятся в фразу «нет инсульту». Ну, хорошо, если там ни у кого инсульт не случился, когда выстроятся. Хорошо, хоть не выстроятся, а не лягут, понимаешь, вот, рядами. Эта тема, она имеет развитие, опять же. Тут все, понимаешь, вот это вообще, вот эти флешмобы, они, видимо, стали в тренде. Потому что красноярские дорожные полицейские... Вообще, обратите внимание, бюджетники. Все у нас бюджетники, да. Красноярские дорожные полицейские, автомобилисты и мотолюбители организовали на набережной Енисея флешмоб, который завершил социальную кампанию «Дистанция». Так вот, в акции приняли участие 80 автомобилей. Из них из 80 автомобилей. Это были патрули ДПС, аварийные комиссары, такси, сообщество автопомощи, а также 15 мотолюбителей, 15 из 80, но из различных клубов. Так вот, друзья мои, да, вместе они составили из автомобилей и мотоциклов фразу «держи дистанцию». Какой бессмысленный счет. «Держи дистанцию». В рабочие... А со спутника сфотографировали? Ну, возможно, американцы точно сфотографировали и охренели. Потому что там как раз в Бурятии был флешмоб «Защитим Байкал». Народ, короче, я думаю так, там, значит, на стол Обаме лег доклад. Россию можно не бояться в ближайшие лет, еще 5, я думаю, поскольку их бюджетники занимаются тем, что составляют... Флешмоб «Держи дистанцию», продолжай. «Держи дистанцию из автомобилей». То, значит, с инсультами борется путем составления человеческих фигур. Ладно. По поводу патриотизма, друг мой. Смотри, а вот издалека, немножко издалека, но тем не менее интересно, на мой взгляд. Американские ученые, ну-ка опять американские, вот, ну, тем не менее, обрати внимание. Американские ученые попытались выяснить, различают ли постельные клопы цвета и играет ли цвет ткани роль при выборе паразитами этих укрытий. Так вот. Так. Выяснилось, что постельные клопы предпочитают черные и красные цвета. О, как. А краска оказалась значимым критерием при выборе убежища. Слушай, а коммунисты это узнали раньше, видимо, гораздо. Сначала, говорит, мы думали, это пишут американские ученые, сначала мы думали, что привязанность к красному вызвана красным цветом крови. Таким патриотичным, знаешь ли, да, которой клопы питаются, как известно. Однако, по результатам исследований мы можем сказать, что причина-то в другом, что клопы сами себе кажутся красными. Красные клопы, друзья мои, и в убежище соответствующего цвета они бегут, чтобы найти там сородичей. Поэтому, если вы развесите дома красные знамена, то не удивляйтесь. Я, между прочим, вот вдогон, последнее вдогон, это я вот читаю, сами понимаете, такого придумать никогда не смогу. Так вот, жители Барнаула, казалось бы, где Америка, а где Барнаул? Прочитали американские исследования. Не знаю, они вряд ли, но тем не менее. Так вот, жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на аномальное увеличение численности клопов в Барнауле. Пользователи начали выкладывать фотографии покрытых насекомыми окон, сравнивая происходящее с фильмом ужасом, апокалипсисом и даже описанным в Ветхом Завете нашествием кровососущих. Многие отметили, что от клопов исходит неприятный запах. Это происки американских ученых. Это Обама. Ну, ты знаешь, нет. Выдрессировали. Там же кто-то говорил, что к нам уже этих комаров направили. Нет. Дело не в Америке, на самом деле. Ну, ты знаешь, есть такое выражение. Красный регион. Красный регион. Да, туда клопы слетаются. Да, они туда сползаются. Потому что клопы сами себя считают красными. Друзья мои, это я... Ничего политического, ничего. Но вот каковы новости. Имейте в виду, да. За что купили, за то и продали. Настоящий дюндик. Так, ни разу не сказали про говно. Это плохо. Это плохо. Так нельзя, друзья мои, нельзя. Вот новость теперь. Есть новость, да. Фекальные бактерии. Не знаете, кто такое фекальные? Фекальные? Фекалии – это говно. Фекалии, да. Вот. Ну, так вот, фекальные бактерии в стакане с воды, в стакане воды со льдом причем, были обнаружены в одной из британских ресторанов KFC, сообщает BBC News. Представляете, вот пошел в ресторан KFC, взял просто воду со льдом. Слушай, ничего не успел заказать. Принесли сразу. Там не написано, сколько процентов. Принесли стакан воды с говном. Открытие, в общем, это сделали эксперты программы, там некой на телеканале BBC, то есть вот эти эксперименты, программы типа, как у нас, «Ревизора», наверное, выпуск которой был посвящен соблюдению гигиены в популярных сетях быстрого питания. Так вот, в ходе лабораторного анализа на кусочках льда из KFC и были найдены следы испражнений человеческих, то бишь говна. Слушай, я не знаю, друзья, я понимаю, что это грустная история. Ты хочешь, чтобы тебе приплатили за молчание с нашей сети KFC? Нет, это я взял, между прочим, из авторитетного источника в интернете, так что вот, это BBC. привезти, я ссылочку могу дать. Будьте осторожны, если увидите, что вам подают коричневый лед и желтую воду. Да, вот да, что-то такое, подозрительно. Несите да, в лабораторию. Подозрительно как-то так, да. И припахивает как-то. Вот. Хотя, вот, вы знаешь, мне иногда захочу, вот я не говорю, буду не говорить, про какие конкретно сети быстрого питания, в такую столовку заходишь, и там с порога припахивает. Ты понимаешь, вот, с порога. Чем-то припахивает. Ну, вот. Да даже я не знал, что ты ходишь в такие места. Ну, знаешь, ты тоже ходишь в ресторан «Снежинка». Я тоже этого не знал. Это в Иркутске. Вот, ну, а я не говорю, что это вот в Красноярске. Я тоже ходил, вот, может быть, где-то. Нет, ну, на самом деле, в Абакане мне понравилось. Там хорошо. Там ничем не пахло. Едой, красивыми женщинами. Там всем хорошо пахло, да. Да. Так. Последнюю новость прочитаем или пару последних, и все. Я вижу, ты уже сидишь пустой, на меня смотришь. Да, я пустой. Я про Иркутск помнил. Лирические воспоминания. Ой, затуманился взгляд. Да. Друзья мои, так вот, житель Екатеринбурга Сергей Нечаев, который выступает в шоу в амплуа травести-артиста. Мне нравится у этого травести-артиста, у него псевдоним «Бомба Киберсиси». Это потрясающе. Вот, у него случилось несчастье. Из его квартиры сбежал камышовый кот. По словам мужчины, работающего в Киберсисе, у него сбежал камышовый кот. Вот, а мужчина при этом, он работает еще и в зоопарке, причем. Вот, он, видимо, оттуда его втащил домой. В зоопарке трансвеститов. И вот этот вот питомец по кличке Остик, он самостоятельно открыл окно на балконе и выпрыгнул со второго этажа. А дело в том, что хозяин кота выступает в различных представлениях в амплуа травести под псевдонимом «Бомба Киберсиси». Он переодевается в женщину и участвует в танцевальных шоу. Хотя мои камышовый кот не выдержал. Почувствовал потух. Он, видимо, репетировал дома. И кот его, увидев в Киберсиси, выкинулся со второго. Киберсиси было слишком тяжело для кота по имени Остик. Да. Про Иркутск еще. Да. Значит, Красноярск приучили ходить на зеленый свет. Ну, то есть я уже по центру сейчас хожу много пешком. И вот у нас приучили ходить на зеленый свет. И я там с удивлением обнаруживал, что там... Можно ходить на красный, да? Да, там ходят... Нет, там и переходят люди у нас в основном в местах, ну, на пешеходных переходах. Вот. И я так с радостью отметил, что у нас культура в этом плане двинулась сильнее. То есть там более свободно люди перемещаются. Вот. И даже к удивлению своему я обнаружил там... Ресторан, в котором можно курить. Это нарушение законодательства. У нас федеральное, между прочим, да, законодательство. Ну, вот. Ты не рассказывай никому, пожалуйста. Я не рассказываю, какой это ресторан. А то, не дай бог, хорошее место закроют. Да, хорошее закроют, потому что я давно этим мучаюсь. Вот, и, то есть, там есть такая своя специфика. То есть, с одной стороны, это город контрастов. Там, с одной стороны, а это душевные отношения. Да, потом... Вот обрати внимание, в маленьких городах все-таки отношения немножко более душевные. Вот мы про Абакан в прошлый раз говорили. Вот, что там девушки-продавщицы все время улыбаются. А тут вот, понимаешь, есть добрый ресторан. Я бы назвал его ресторан «Добрый». Добрый, да. Друзья мои иркутяне, если слышите, пожалуйста, вот, назовите этот ресторан «Добрый». Вот. Ну и последняя новость, наверное, в общем, собственно говоря, даже предпоследняя, коротенько. В Госдуму внесли законопроект о контроле за поведением госслужащих в интернете. Там распоясались, уже просто дальше некуда. Вот, в случае принятия законопроекта госслужащие будут должны ежегодно информировать кадровую службу о размещенных в сети своих данных. Работодатель также получит право осуществлять обработку информации, которую его подчиненные опубликовали в интернете, и проверять ее подлинность. Ну, то есть, если какой-нибудь человек там напишет: «Мой начальник дурак. Подлую информацию. Да, подлую информацию. Мой начальник круглый дурак». Да. Они пойдут проверить, дурак он или нет. Они, во-первых, проверят, да. А во-вторых, потом поправят. Отредактируют, напишут: «Мой начальник очень замечательный и умный человек». Да. Ну, кстати, вот, кстати, еще в конце марта московским полицейским запретили пользоваться мессенджерами и социальными сетями. Слушай, они теперь голубиной почтой ему пользуются, бедные московские полицейские. Вот. А, ну да, из электронных средств связи для сотрудников московской полиции остался доступен Телеграф. Только официальный почтовый сервис МВД России. Стучите, что вы стучите, да? Да, кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне. Последняя новость, друзья мои, очень позитивная, я считаю. Россияне начали терять интерес к телевизионным новостям. И я знаю почему, потому что они слушают нашу программу. Потому что мы, наконец, переплюнули Киселева, да? Конечно. В общем, это была, видимо, уже... Теперь будем прощаться, да, Кирилл? В смысле? Ну, все, у меня новости закончились, да. В смысле, я думал, тебе уже сделали предупреждение, что все, мы закрываемся. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Я же сказал, что это будет последняя новость, поэтому надо выполнять свои обещания. Последняя новость. Мы на сегодня заканчиваем. Ожидайте нас через неделю. Мы придумаем что-нибудь вам интересное. Если нам не поступит предупреждение. Настоящий дюндик.